То есть налицо опять были две взаимоисключающие тенденции. То есть тенденции не было. Или все-таки были две взаимоисключающие? Как оказалось, ни одному мне пришла в голову богатая мысль о кознях страшных русских органов. Полтора года назад, оказывается, после трагического и, по словам родственников, абсолютно этому человеку несвойственного запоя, счастливо разрешившегося сильной интоксикацией, бытовой травмой и, в конце концов, полным слабоумием, один аккредитованный у нас корреспондент из Филадельфии высказал в сенсационной статье подобную догадку. Пострадавший, как сходились все во мнениях, был классным генетиком, и его звали в Штаты весьма настойчиво. Филадельфиец собрался даже затеять некое расследование, даже что-то начал предпринимать. У статьи вышло продолжение. И шабаш. Нет, ничего с журналистом с этим не случилось. Как сидел в Питере, так и продолжал сидеть. Но обрезало. Утратил интерес в одночасье. И даже не вспоминал. Никаких однозначных выводов сделать из полученных мною материалов, конечно, было нельзя. Но некие странности ощущались. Во-первых, какое-то аномально большое число несчастных случаев на единицу площади талантов. Во-вторых, странное поведение филадельфийца. Если бы я про это в детективе читал, я, как книголюб искушенный, тут же сообразил бы, что случайно угадавшему правду лоху заткнули рот некие могущественные силы. Вот только кто? Нашим? До американских ртов дотягиваться несподручно. Вернее, пришла мысль, что затычку ставили свои. Но какой смысл американцам ставить затычку своему же журналисту, который вот-вот докажет в очередной раз и с убойной убедительностью, что злее да подлее русских и на свете-то нет никого? Какой хай можно было бы поднять, если бы оказалось, что и впрямь ФСБ травит ученых, лишь бы не отпускать их за границу. Да такого даже при большевиках не было. Да за это мы вам все кредиты срежем. И так далее. А вот нет.